занимается заря, что Россия без пожара, что Россия без царя на далекой Ниагаре. Вождь не знает букваря, мы в похмелье и в угаре, и погибнем мы зазря на далекой Ниагаре. Брызги радугой горят, все кричат, как на базаре, продаются все подряд на далекой Ниагаре. Птицы белые парят там, где спят морские твари, догнивает наш варяг. Положив свою котомку, крест, стихи и пистолет, все достанется потомкам, даже то, чего и нет. Вертится жизнь вокруг, а смысл давно забыл, как улетевший звук нашей походной трубы. Труба уже не поет, мундштук дымит у губы. Но если нам повезет, давай убежим от судьбы. Судьба шпионит, но не догонит, и мы ей помашем рукой. Перетяни потуже ремни, нам далеко, перетяни потуже ремни, нам далеко, нам далеко шагать и ехать, лететь и плыть, чтоб испытать опять ту молодую прыть, тот боевой азарт и разудалый хмель, чтоб повернуть назад, снова теряя цель. Снова рутина, как паутина, и так день за днем, день за днем. Перетяни потуже ремни, переживем, переживем. Перетяни потуже ремни, переживем, переживем. Переживем, не трусь, ведь ноги вперед идут. Ну, может быть, оступлюсь, ну, может быть, упаду. И пусть я кругом не прав, и вина моя глубока, и под ложечкой липкий страх, и навсегда в дураках, и каждый прохожий плюет мне в рожу, и каждый кричит: берегись, перетяни потуже ремни, не отрекись, не отрекись, перетяни потуже ремни, не отрекись. ты бездонна, словно небо Примадонна. И изощренная в капризах и коварстве, над тобой невластны время и законы, и мораль, и коллектив, и государство. По тебе давно вздыхает Монте-Карло, Монпарнас лелеет розы и картины. Твой супруг работает, как папа Карло, а я пляшу в твоих руках, как Буратино. Все регалии, фамилию и титулы, все таланты я кладу к твоим сандалям. Обезглавлена коньячная пол-литра, и мы кутим, и мы хохочем, и скандалим. Что за сила нас бросает на подушки? Мы в последнем поцелуе умираем, а над нами проплывают наши души. Мимо рая, мимо рая, мимо рая. Нарочно, нужно осторожно зачерпнуть в ладоши пыли придорожной. Также нужно сунуть пятки в лужу и не улыбнуться невозможно. На моей дороге правила не строги, и откос пологий, и подъем пологий. Понемногу привыкают ноги. Засиделся я в своей берлоге, а теперь стараюсь, силы набираюсь, в реках умываюсь, птицам улыбаюсь. Дождик мочит, надо мной хохочет, а я на дурака не обижаюсь. Если я простыну, если я устану, к огоньку придвинусь, трубочку достану. Три затяжки, вот и кончен тяжкий день. Сегодня мы ложимся рано. Те, кого покинул, те, кого оставил, думают, я сгинул на дороге к славе. Не печальтесь, не скучайте, я вам нынче весточку отправил. гостиной гаснет свет. Пора, мой друг, пора. Нам не 15 лет, нам можно выбирать. Я выбрал, решено. Я завожу часы, я слышу за стеной, во тьме гремят басы. Я выбрал, я иду, и все понять без слов. Природа, как в бреду, дороги развезло. То еле моросит, то льет, как из ведра. Не сетуй, не проси, пожитки собирай. Губами прикоснись к ладоням и к щекам. Господь тебя храни. Подумал и сказал: паркет. Гостиной нет огня, но в темном уголке, как память от меня, иной таится свет и липнет мошкара. На мой автопортрет, законченный вчера, навряд ли он красив, но это не беда. Беда, что моросит, что небо не видать. Спроси меня, спроси, куда иду, куда. Сынок побит за двойку с плюсом, жена на локоны взяла последний рубль, супруг убитый лавочкой флюсом, подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь, а розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик, хоть птичка божия не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик, но водка выпита до капельки вчера. Дочурка под кроватью ставит кошке клизму в наплыве счастья, плод крывший рот. А кошка мрачному, предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнованно орет: без дубровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль. А за стеной жиличка Белошвейка поет романс «Пойми мою печаль». Как не понять в столовой тараканы, оставя черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжат сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. Последствий без причин. Черный гладкий таракан важно лезет под диван. От него жена в Париж не сбежит. О нет, шалишь. С нами скучно, мать права. Новый гладок, как бала. Новый гладок, и богат с ним не скучно. Так-то, брат. Огонь горит, добрый снег, окно пушит. Спи, мой козлик, все на свете тры, трава. Жили-были два крота. Вынь-ка ножку изо рта. Спи, мой зайчик, спи, мой чиж. Мать уехала в Париж. Чей ты, мой или его? Спи, мой зайчик, ничего не смотри в мои глаза. Жили козлики, коза, кот козу увез в Париж. Спи, мой котик, спи, мой чиж. Через год вернется мать сына нового рожать. Как много лет прошло,

как медленно они переступают, и гаснет медленно осенний день, и книгу старую я медленно листаю. Там лошади бредут, переступаю, и гаснет день, и гаснет день. Там за рекою лошади бредут. Как тебя он любит, как тебя он бьет, как тебя он губит, упаси Господь. Ты ж ему рогами украшаешь лоб, он тебе ногами впихивает в гроб. Не горюй, Настасья, он на то и муж. Я ж у тебя для счастья, а муж для прочих нужд. Он тебя изгладит за вчера и впрок, он тебе наладит вдоль и поперек. А когда устанет крыльями махать, он тебе оставит, пойдет отдыхать. Отдохнет широко, попадет в кресты. Погоди немного, отдохнешь и ты. Драки и побои — это все семья, а на остальное существую я. Я приду с приветом, прокрадусь тайком, расскажу об этом, расскажу о том. Согрешу, согрею пламенем души, а коли не сумею, злоба не держи. Эх, счастье быстротечно, горе навсегда, мужу тебя навечно, я ж на иногда. Как тебя он губит, а долго ли до беды? Как тебя он любит, Бог не приведи. Не горюй, Настасья, он на то и муж. Я ж у тебя для счастья, а муж для прочих нужд. Что мне сказала его жена, когда наступил январь? Дарьям-пам-пам-пам, дарьям-пам-пам, наверное, это муж. А что мне сказала его жена, когда наступил апрель? Дарьям-пам-пам-пам, дарьям-пам-пам, немножечко потерпи. Что мне сказала его жена, когда наступил июль? Дарьям-пам-пам-пам, дарьям-пам-пам, как же ты похудел? А что мне сказала его жена, когда наступил октябрь? Дарьям-пам-пам-пам, дарьям-пам-пам, он вылитый отец. А что мне сказала его жена, когда наступил декабрь? Тарьям-пам-пам-пам, тарьям-пам-пам, скорее вылезаем. Тарьям-пам-пам-парам, тарьям-пам-пам, тарьям-пам-парам-пам-пам. Ну где же это видано, целый год просидел я в стенном шкафу. Прогрессом движет, сверкают звезды,